Глава третья. В дверь постучали, и в комнату вошел еще один мужчина. Он на ходу открыл папку, которую держал в руках, и сказал: «Ноэми Но. Родилась и выросла в 5-м округе. 18 лет». Скользнув взглядом по какой-то строке, он дополнил: «Сегодня исполняется». Я сомкнула губы в одну линию, почувствовав, как мысли еще сильнее разбросала в стороны. Как они настолько быстро нашли информацию на меня? Единственное, что приходило в голову, это то, что у них был доступ к городским данным. Мне пришлось приложить удостоверение к датчику, когда я входила в центральные районы. Черт, кто такой этот Матс Райт, раз он имел такую власть? О, нет. Доктор широко раскрыл глаза. Господин Райт, у девушек в день совершеннолетия запах еще не полностью сформирован. Он будет окончательным только в полночь. Я веду к тому, что если вы сейчас на нее так реагируете. Мужчина, качнувшись, указал на стену, на которой начали появляться трещины. Тогда неизвестно, что будет после полуночи. Ее запах станет намного сильнее. Отпустите меня домой и ищите способы снять истинность, сказала им, стараясь не замечать того, что голос пару раз дрогнул. Когда поймете, как можно убрать эту связь, позвоните, и я приеду. На мои слова вообще никто не обратил внимания, будто меня тут и не было. Даже сквозь ткань рубашки Райта я видела то, что его тело уже сейчас было напряжено до предела. И шкаф, качнувшись, уже рухнул на пол. Я дернулась из-за грохота и ошарашенно посмотрела на упавшую мебель. Райт посмотрел на меня. От его взгляда мне стало жутко, но в тот же момент по телу пробежал жар, и я задрожала, словно в лихорадке. Ругала себя за то, что вообще хоть как-то реагировала на него, и пыталась взять себя в руки. Он отвернулся, но мне от этого легче не стало. Лишь после того, как Райт вышел из комнаты, дрожь стала слабее. Вот только она не исчезла. Уже вскоре в спальню зашло двое мужчин. Они подняли шкаф и начали собирать книги. Горничные принялись за уборку. Воспользовавшись этим, я попыталась сбежать, но стоило мне оказаться в коридоре, как верзилы, стоявшие около двери, развернули меня обратно. Я понимала, что бежать бесполезно, ведь эти люди знали, где я живу, но все же я не могла находиться рядом с Матсом Райтом. Это было сильнее меня. Поэтому я надеялась вылезти через окно, но оно не открывалось. Я стояла и думала, как бесшумно разбить стекло, и пыталась понять, смогу ли с окна перебраться на дерево, когда дверь открылась, и в спальню опять зашел доктор. «Держите». Уже теперь он обращался ко мне на «вы». Мужчина положил на стол упаковку с таблетками и рядом с ними поставил стакан воды. «Это должно вам помочь. Станет легче». Пить незнакомые мне лекарства я не собиралась. Вместо этого сказала: «Отпустите меня домой. Я не хочу находиться рядом с Райтом». «Я не могу вас отпустить. Я всего лишь доктор. И я не думаю, что господин Райт хочет, чтобы вы находились тут. На данный момент идет поиск информации, как можно разорвать истинность. Если подобное возможно, мы попытаемся сделать это в ближайшее время. Но будет лучше, если вы будете рядом. Просто подождите немного». «Я боюсь, что Райт мне что-то сделает. Он не совсем хорошо себя контролирует». Я окинула взглядом комнату, стены которой все еще были в трещинах, но также сейчас говорила о том, что его энергетика до сих пор бушевала. Пол не дрожал, но все же жуткое буйство энергетики ощущалось. Выглядывая в окно, я увидела, что садовники потеряли сознание. В итоге всю прислугу вывели из особняка и явно отправили домой. Огромные мужики, которые были психически немного лучше устойчивы к энергетике, хотя прекрасно видно, что и им тяжело. «Знаете, я предпочел бы, чтобы господин Матс пришел сюда и взял вас. В нем много силы, но также это означает, что и голод к своей самке у него такой же мощный. Пока этот голод не удовлетворить, он будет медленно рвать самоконтроль». Мое желание убежать стало еще сильнее, и я бросила взгляд в сторону двери. Заметив это, доктор сказал: «Но секс – это окончательное подтверждение истинности. И если сейчас, возможно, существует вариант, при котором можно снять вашу связь, то я не уверен, что это будет возможно сделать после секса». «Это вы сейчас намекаете на что? Что Райт не прикоснется ко мне?» «Во всяком случае, он точно не захочет этого делать». После этих слов я немного успокоилась. Хотя, посмотрев на себя в зеркало, решила, что и так навряд ли кто-то захочет ко мне прикасаться. Выглядела я просто великолепно. Сегодня утром, собираясь на работу, я не взяла телефон, так как знала, что мы с Лили будем копаться в грязи и точно промокнем. Из-за этого теперь не имела возможности связаться с семьей. Попросила телефон у доктора, но он сказал, что не может его взять. Мужчина повторил, что я должна выпить таблетки, после чего развернулся и ушел. Я осталась одна. Вновь посмотрела на окно, но, сделав глубокий вдох, решила, что все же попытаюсь потерпеть и постараюсь больше не делать попыток бегства. Меня тревожило то, что моя семья будет переживать. Но, может, истинность действительно уже скоро снимут, и я смогу пойти домой? Почти все время я расхаживала из одной стороны комнаты в другую. Из-за буйства мыслей не заметила того, что начало темнеть, но так отчетливо улавливала тяжелую энергетику Райта. Я пыталась отвлечься и чаще всего смотрела в окно, опираясь руками о подоконник, но в какой-то момент энергетика показалась мне особенно ощутимой, подавляющей. Понимая, что что-то не так, я резко развернулась и замерла. Позади себя увидела Райта. «Как вы тут?» Я запнулась, широко раскрыла глаза и посмотрела на мужчину. Будучи полностью в своих мыслях, я не услышала того, как он зашел в эту спальню, и вообще не понимала, сколько он тут находился. Я ведь около получаса смотрела в окно. Райт ничего не ответил. Он все так же смотрел на меня, и от взгляда его жестких глаз мне стало жутко. При этом по телу предательски скользнули мурашки. Напряжение нарастало, и взгляд мужчины становился темнее, уже теперь напоминая бездну. «На колени», — сказал он. Сделал шаг ко мне и начал расстегивать ремень. Я пошатнулась и сделала несколько шагов назад, но сразу уперлась спиной в стену, в преграду, которая ясно давала понять, что отступить не получится. От взгляда Райта мне все еще было жутко. Черные глаза все так же были пустыми, ни одна черта лица мужчины не выдавала хоть какой-то эмоции. Но все равно он сейчас мне напоминал зверя. Того, рядом с кем находиться опасно. И в тот же момент по телу бежали чертовы импульсы, непривычные для меня ощущения, собирающиеся тягучими вспышками в некоторых участках тела. Проклятье. Я всего этого не ожидала и ругала свое тело. Была готова накричать на себя и пропитывалась ненавистью к себе за то, что хоть как-то реагировала на Райта. «Нет». Голос дрогнул, но я сказала решительно. «Только попробуйте прикоснуться ко мне». Я понимала, что мои слова были нелепыми. Что я могла сделать против Райта? Ничего. Он сломает и бровью не поведет. Но мне казалось, что если сдамся, то всему наступит конец. Райт все так же смотрел на меня, как на мусор, и, подойдя ближе, даже не прикоснулся ко мне. Было понятно, что он не хотел этого делать. Лед взгляда ясно давал понять, что для него я не девушка, а полное недоразумение и нечто сродни ничтожества. Тогда почему он тут? Решил попользоваться? Как девкой, которую после разрыва истинности можно выбросить и забыть о ней? Мне кажется, что Райт уже сейчас желал это сделать. А я в противовес этому не желала быть попользованной. «Не подходите!» Когда Райт сделал еще шаг ко мне, я скользнула в сторону и отошла на несколько шагов. «Если хоть раз прикоснетесь ко мне, будете обязаны жениться!» «Жениться?» Сколько же пренебрежения было в его голосе. «На грязной девке?» Волна недовольства скользнула по сознанию, и я стиснула зубы. «Мне тоже ничего не хочется общего иметь с таким, как вы. Типичный богач, для которого люди лишь мусор». Я невольно опустила взгляд и посмотрела на руку мужчины. Вернее, на кольцо. «Вы уже женаты», — произнесла на выдохе. зло прищурила глаза. «Бедная ваша жена! Судя по тому, что вы уже сейчас пришли ко мне, хотя мой запах еще не полностью проявился, вы себе ни в чем не отказываете, не сдерживаете себя. Уже и раньше изменяли своей жене. А она, как дурочка, сидит и ждет вас». Воздух полыхнул, и жесткий поток энергетики ударил по комнате. Оба шкафа рухнули, и я, сильно вздрогнув, испуганно посмотрела на Райта. «Произнесешь еще хоть слово своим грязным ртом о моей жене и узнаешь, что такое ад». Почему-то я отчетливо понимала, что эти слова не являлись пустой угрозой. И вновь, сделав несколько шагов назад, уперлась спиной в стену. Замолчала. Больше не собиралась разговаривать с Райтом. Но также не знала, как защититься от мужчины, не дать ему прикоснуться ко мне. Поэтому, когда он развернулся и ушел, я ощутила небольшое облегчение. Правда, все равно понимала, что мое положение крайне ужасно. Я не понимала, чего ожидать от этого мужчины, и это пугало. За свою жизнь я побывала в очень скверных ситуациях. Порой выйти из них целой не получалось, но все же такой безысходности, как сейчас, я еще никогда не испытывала. «Ладно, Наэми, не паникуй», — сказала сама себе. «Истинность разорвут, и я пойду. Хоть и с опозданием, но отпраздную день рождения. Все будет хорошо». Хоть и слабо, но эти слова успокаивали. Правда, они не меняли того, что я так сильно скучала по своей семье. Очень сильно хотела домой. Немного позже мне принесли чистую одежду и полотенце. Я приняла душ и переоделась в толстовку и джинсы. Не совсем удобная одежда для сна. Но ложиться в кровать я не собиралась. Все равно понимала, что заснуть не смогу. Было уже 11 часов вечера, когда ко мне опять пришел доктор. «Вы не выпили те лекарства, которые я принес ранее?» — спросил он. Я отрицательно качнула головой. Он увидел целую пластину, поэтому не было смысла врать. «Плохо. Вот эти таблетки выпейте обязательно». «Зачем они?» — настороженно спросила я, увидев, что мужчина положил на стол новую пластинку. «Они полностью уберут ваш запах. Если не выпьете их, потом не удивляйтесь тому, что господин Райт после полуночи разложит вас прямо тут на полу. Хочет он этого или нет, но альфа в нем реагирует на свою истинную», — хмуро сказал доктор, после чего окинул меня взглядом. «Кстати, вы, оказывается, хорошенькая. Стоило только вас отмыть». «Эти таблетки точно помогут?» — спросила, проигнорировав последние слова мужчины. «Да, но дольше, чем 3 дня, вам их пить нельзя. За это время мы попытаемся снять истинность». «А если не получится?» «Я предпочитаю об этом не думать. Но мы заранее будем искать другие выходы». Мужчина уже собирался уходить, но я, помедлив, все же спросила. «А его жена?» «Жена господина Райта? Она сейчас в другом городе. Может, получится разорвать вашу связь до того, как она вернется». Я хотела задать еще несколько вопросов, но решила этого не делать. Чем меньше я знаю, тем больше шансов, что потом смогу отсюда уйти. Доктор ушел, и я вновь осталась наедине с самой собой. Сразу выпила таблетки и села на пол рядом с окном. Стала замечать, что постепенно буйство энергетики ослабевало. Может, лекарство начинало действовать? Я внимательно смотрела на часы, которые висели на стене. Вот до полуночи оставалось 3 минуты. 2 минуты. 1 минута. Полночь. Я сделала глубокий вдох и прислушалась к своим ощущениям. Вроде бы все хорошо. Неизменно. Шумно выдохнув, я поднялась на ноги и потянулась. Внезапно и резко по мне что-то ударило. Невидимое, но мощное. Настолько сильное, что я тут же отлетела в сторону и рухнула на пол. Простонала от боли и, пытаясь встать, уперлась руками о пол. Вот только поняла, что это был не ламинат, а асфальт. Широко раскрыв глаза, я оглянулась. Замерла от шока. Сейчас я находилась на улице, и уже был день. Солнце ярко светило и даже слепило. Совершенно не понимала, где находилась, но, окинув улицу взглядом, осознала, что это был один из крайних районов. Грязное и опасное место. хоть и незнакомая мне. Я тут раньше точно не бывала. И проклятье, как я тут оказалась? Встав на ноги, я тряхнула одежду и, пытаясь не обращать внимания на боль, закрыла глаза. Я только что находилась в доме Райта, но почему-то резко оказалась на улице. Может, на меня как-то подействовали те таблетки, из-за чего потерялась часть событий? Я качнула головой, пытаясь утихомирить мысли, которые буйствовали и рвались в клочья, устраивая в моей голове целый апокалипсис. Ладно, плевать, что произошло. В этом нужно разобраться, но в первую очередь следовало вернуться домой. Я сделала пару шагов, но остановилась. Поняла, что возвращаться домой опасно. Райт будет меня там искать. Хотя, разве следовало убегать? Так истинность не разорвать? Мне следовало тихонько сидеть и ждать того, что связь снимут. Дьявол! Я выругалась и закрыла лицо ладонями. Ни черта не понимала, но рылась в своем сознании и пыталась понять, что произошло за тот отрывок времени, который явно вылетел у меня из головы. А ведь знала, что нельзя принимать незнакомые лекарства. «Ни черта себе! Ты посмотри, какая девка!» Позади себя я услышала чей-то голос. Я резко обернулась и увидела четверых парней. Они только вышли из-за поворота, но уже сейчас были буквально в 2 метрах от меня. «Симпатичная!» — присвистнул один из них, окидывая меня взглядом. «Эй, пошли потрахаемся! Вы как, парни, присоединитесь? Только чур я первый!» Я резко развернулась и очень быстрым шагом пошла прочь. У себя на районе временами попадала в подобные ситуации и знала, что ни в коем случае нельзя отвечать. Лучший вариант — притвориться дурочкой и как можно быстрее сбежать. Вот только я не успела сделать и 2 шагов, как тот парень схватил меня за руку. «Куда собралась?» «Отпусти, иначе мой брат с друзьями тебе морду набьют!» Я решила воспользоваться 2-м вариантом, а именно притвориться, что у меня есть защита. Но и тут мимо. Этот парень лишь рассмеялся. «Ой, как страшно! Прям боюсь твоего брата! Давай, не рыпайся! Будешь послушной, я не сделаю тебе больно!» Он потянул меня на себя, потащил куда-то. И попытки вырваться заканчивались лишь тем, что его потная ладонь сильнее сжималась на моем запястье. «Утихомирься, блядь! Иначе голову тебе сейчас разобью и все равно выебу!» Я сжала ладонь в кулак и со всей силы ударила его в скулу, так, как показывали ребята со двора. Хватка ослабла, и я смогла вырваться. Сердце забилось учащенно и в тот же момент пропускало удар за ударом. Я прекрасно понимала, что если не убегу, мне наступит конец. Но если бы, как он сказал, не рыпалась, было бы еще хуже. Я изо всех сил ринулась вперед, но меня схватили. «Вот дрянь!» В живот ударили изо всей силы, и я согнулась пополам, не в силах сделать ни вдоха. «Помогите!» – прохрипела. На улице было 2 мужчин и 1 женщина, но они и слова не сказали. Даже не посмотрели на меня и быстро пошли дальше. А эти парни потянули меня в подворотню. Я брыкалась и кричала, но 2 из них меня удерживали, а 3-й начал расстегивать мою ширинку. «Рот ей заткните!» Сквозь звон в ушах я услышала слова 4-го урода. Тот парень, который пытался расстегнуть мне джинсы, выругался и сказал: «Так я им попользоваться хочу!» Он не договорил. Рухнул на землю. Захрипел от боли и прижал 2 ладони к уху. Те 2, которые удерживали меня, резко отпустили, из-за чего я тоже упала на асфальт, но отчетливо ощутила, что эти уроды отошли к стене. Я подняла взгляд и только сейчас увидела впереди себя парня. Именно он ударил того, кто пытался меня раздеть. Этот незнакомец высокий и массивный. На вид ему 21 или максимум 22 года. Глаза у него черные, как и волосы, которые были небрежно растрепаны. Одет он был просто, даже бедно. Темная футболка и такого же цвета джинсы. Я кинула растерянный взгляд на его лицо и поняла, что я его раньше не видела. Иначе точно запомнила бы, но все же он казался мне смутно знакомым. «Ты «Ты же Матс Райт?» – спросил один из тех троих парней, которые сейчас в панике прижимались к стене. Меня аж передернуло. Я поняла, на кого был похож этот парень. Он действительно напоминал Райта, только моложе. Схожесть этого парня и того мужчины была настолько сильной, что уже теперь я не сомневалась в том, что они родственники. Тем более фамилия одна и та же. Правда, у них и имя одно. Я посмотрела на парня и увидела на его руке такую же татуировку, которую видела на Райте. Проклятье! Что это значило? «Вы, уёбки, не с моего района», — сказал парень, проигнорировав вопрос. «Мы тут по делам нашего главаря. Мы должны были забрать одну брошенную машину. Нам сказали, что это обсуждалось с тобой, и ты дал добро. С чего же вы решили, что можете на моих улицах насиловать девушек?» Парень смотрел на них мрачно, будто зверь, который сейчас набросится и растерзает. «Она сама нарывалась!» Второй урод указал на меня пальцем. «Она сказала, что за бабло отсосет, но взяла деньги и пыталась убежать!» «Неправда!» Я возразила. Чертов голос дрожал, и я не понимала, что происходило. Но кое-как поднялась на ноги и посмотрела на этого парня, так сильно похожего на Матса Райта и носящего такое же имя. «Я просто шла, а эти уроды затащили меня сюда!» «Райт! Не верь этой дряни!» Один из парней, будто решившись, отступил от стены и подошел ближе. «Она пытается обмануть тебя так же, как обманула нас. Мы знаем, что у нашего главаря с тобой хорошие отношения, и ни в коем случае не стали бы рисковать рушить перемирие. Но если ты поверишь ей, оно может быть нарушено с твоей стороны. Не рис...» Парень не договорил, так как Райт в этот момент ударил ему в челюсть с такой силой, что на асфальт упало два зуба и полились сгустки крови. Он заорал и приложил ладони к лицу. Двое оставшихся уродов попытались убежать, но Райт одного перехватил за шиворот футболки и со всей силы ударил его лбом о каменную стену. Второму перебил ногу и коленом разбил лицо. Этим изуродовал его до такой степени, что черты раз и навсегда исказились. Эти парни хрипели от боли и в страхе пытались отползти. А я стояла и в этот момент не могла даже пошевелиться. В районе, в котором я выросла, я много жестокости видела. Но впервые наблюдала за тем, чтобы кто-то с такой легкостью избивал людей. Будто ему не было разницы. Просто выбить зубы или убить. Райт достал из кармана джинсов помятую пачку с сигаретами и взял оттуда одну. Подкурил. И ногой ударив того парня, который пытался меня раздеть, с такой силой, что точно переломал ему пару ребер, пошел прочь из проулка. Он больше не обращал на меня внимания, а я не могла отвести от него взгляда. У этого парня было точно такое же имя, как у Райта. Такая же татуировка. И дьявол, такой же запах. Грубый, но будоражащий. Я потерла лицо ладонями и мысленно дала себе подзатыльник. Не знаю почему, но пошла за этим парнем. Смотрела на его спину и вдыхала запах. Он вышел на улицу и прошел квартал, но я все так же плелась следом. Внезапно Райт остановился. Отбросил окурок в сторону и, обернувшись, посмотрел на меня. «Почему ты идешь за мной?» — спросил он. «Потому что ты копия моего истинного, и у тебя такая же татуировка и запах, как у него». Чуть не сорвалось с моих губ, но вместо этого я сказала: «Я не знаю». Не в силах смотреть на него, я невольно отвела взгляд. Но лучше бы я этого не делала, так как увидела то, что ударило по мне, будто молот. На одном из зданий находились электронные часы. Они показывали не только время и погоду, но также на табло мелькнул год. Первая мысль — эти часы сломались. Вторая мысль. «Проклятье! Что происходит?» «Какой сейчас год?» — спросила, запнувшись. «Ты головой ударилась?» Райт приподнял бровь, достал еще одну сигарету и подкурил ее. «Пожалуйста, просто ответь!» 9032-й, — сказал он, выдыхая дым. Тот невидимый молот, который недавно обрушился на меня, ударил по мне еще раз. а потом еще и еще. Разбил вдребезги и раздавил в крошку. Я посчитала, что, наверное, те таблетки действительно подействовали на меня как-то странно, и теперь у меня были галлюцинации. Поверить в это куда проще, чем в то, что я попала в прошлое. Я накрыла лицо ладонью и сделала глубокий вдох, но вздрогнула, когда ощутила, что запах Райта усилился. Убрала ладонь от лица и дернулась, поняв, что Матс сейчас стоял совсем близко. Он убрал в сторону руку, в которой держал сигарету, и, закрыв глаза, сделал глубокий вдох носом. «Ущербная», — сказал он, открывая глаза. «Что?» Я непонимающе моргнула. «От тебя ничем не пахнет», — сказал он, поднося сигарету к губам. Выдыхая дым, произнес. «Судя по энергетике, тебе есть 18, но нет запаха». Я удивленно раскрыла глаза. Не думала, что Райт мог считать мой возраст. Судя по всему, он действительно сильный альфа. Бывали редкие случаи, когда девушки после 18 не обретали запах. Их считали калеками. И, судя по всему, Райт отнес меня к ним. Вновь выдохнув сигаретный дым, Райт отбросил окурок и, положив ладони в карманы джинсов, пошел дальше, будто я перестала для него существовать. Я еще немного помялась на месте, но последовала за ним. Не понимала, зачем это делала, просто была в шоке и не знала, как себя вести.